Глава 16. В общем, к Сентару я пошла одна. Нет, Яшка честно пытался встать. Только вот пузико у него волочилось по столу, а лапки разъезжались так, что пришлось положить его на подушку. Он сейчас не смог бы прилепиться ни к стене, ни тем более к потолку. Откровенно говоря, он и на своем шесте не удержался бы. Дока я застала в медотсеке. У меня вообще порой возникало ощущение, что он там и ночует. Поприветствовав мужчину, я спросила, не хочет ли он съесть кусочек свадебного торта и не разрешит ли он мне поставить коробку в один из своих многочисленных холодильников. Нет, я, конечно же, понимала, что они предназначены для лекарств. Но в порядке исключения. Всего один разочек. Сентар разрешил. Так что большая круглая коробка была торжественно поставлена в самый большой из холодильников, рядом с бутылочками, содержащими в себе витаминные коктейли. Съели все это на следующий день здесь же, в медотсеке, в дружной компании, состоящей из меня, Яшки, Дока, Майки, Карта и Рокхада. Командора мы звать не стали. Я все еще боялась его, а остальные — не знаю. Между тем наша экспедиция тронулась в дальнейший путь к точке, точнее, планете, которую необходимо было исследовать. По словам Карта, лететь нам предстояло еще месяц. Больше никаких остановок нигде не планировалось, так что пришлось искать себе занятия. Одно важное дело у меня имелось, а именно, еще половина экипажа не получила свои снимки голограммы. Некоторые хотели и портреты на бумаге, так что скучать было некогда. Жизнь снова вошла в размеренный ритм, и я занималась тем, что мне нравилось. Командора я не видела почти 2 недели. То есть я знала, что он где-то здесь, неподалеку, так как регулярно проверяла его местонахождение по коммуникатору, чтобы случайно не пересечься с ним и успеть сбежать. Но благодаря своим ухищрениям ни разу с ним не встретилась, а сам он ко мне в каюту больше не заходил. Зато регулярно сталкивалась с капитаном. Вот ведь не сиделась ему на месте. Я почему-то думала, что капитан корабля должен постоянно присутствовать в рубке, чтобы, ну, рулить, наверное. Или что там делают капитаны межзвездных кораблей? Но этот кошак с седой прядкой и наглыми глазами все время слонялся по палубам и натыкался на меня. Правда, я тут же делала вид, что страшно занята и вообще тороплюсь, и удирала куда-нибудь подальше, мысленно напевая слова из какой-то песенки. «И на кошек ноль внимания! Вот это воспитание!» Слова из детской песни «Человек, собаки, друг». Мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса». Либин Комаров. Кстати, путем допросов Майки, Дока, Карта и Рокхада, я выяснила, отчего получилось, что на корабле так долго не было капитана, и его функции выполнял командор. История оказалась запутанной, на мой дилетантский взгляд, но никого, кроме меня, это ничуть не смущало. Получалось, что Акир действительно командор, и в его обязанности входило контролировать всю экспедицию в целом. Собственно, именно по его инициативе она и была организована. На сопровождающем корабле капитан был и есть, а вот на том, на котором находились мы, капитан был, но сплыл. Куда и почему мне рассказывать отказались? Туманно намекнули на какую-то грязную историю, в которую тот вляпался, скомпрометировал себя и сильно подставил Акира. После этого его отстранили от командования кораблем и вообще выгнали из экспедиционного корпуса, а нового найти на Кераката. Именно оттуда стартовала экспедиция. Не смогли. Но Акир временно взял командование на себя до прибытия к местонахождению его давнего друга, капитана, который в данный момент оказался без корабля. Его прежний разбили пираты, а найти новое место службы он еще не успел. Вот именно за этим и летали к звезде Мирах. Риот Конрати ждал нас там, на одной из планет. Мы его забрали, и он сразу же приступил к своим непосредственным обязанностям, перед этим поучаствовав в моем спасении из рук работорговцев. А потом еще и замуж меня выдал. Кошак облезлый! Не было бы его, никто не смог бы поженить нас с Акиром. Узнала и то, что, оказывается, у межзвездных кораблей тоже есть название. Не знаю даже, почему при мне ни разу не произносили их вслух. Не спроси я об этом специально, так и оставалась бы в неведении и считала бы, что у них имеются только серийные номера. А нет. Наш крейсер носил гордое имя — «Грозовая птица», а сопровождающий — «Астрон». Карт, который и поведал мне об этом, сказал, что когда он нанимался на работу, то выбрал именно этот крейсер, а не «Астрон», как раз из-за названия. Кому еще, как не Ндежу с синими перьями, быть штурманом на грозовой птице? Рассмеялся он своим обычным курлыкающим смехом после того, как поделился названиями кораблей. А слово «грозовая» он произносил с длинным и раскатистым «р». «А почему же командор при мне ни разу не называл имени своего звездолета? Он все время говорил только «мой крейсер», «мой корабль» и ни разу не сказал «грозовая птица», — поинтересовалась я. «Неоки, что ж ты хочешь?» — развел Карт одновременно и руками, и крыльями, при этом опрокинув пару баночек с краской с моего рабочего стола, так как мы беседовали в мастерской. «Он бы, наверное, хотел назвать хотя бы один из кораблей именем одного из кланов Керраката, пантерами, кугуарами, рысями или еще как-нибудь». «Понятно», — улыбнулась я такому объяснению. «Карт, а многие из твоих соплеменников летают в космосе?» «Немногие, но есть такие. Просто я... как бы тебе объяснить?» Он потеребил оранжевый хохолок, пытаясь сформулировать свои мысли. «Я всегда несколько отличался от других ндежей, так как не люблю летать на крыльях. Мне этого мало. Всегда мечтал о большем, а атмосферный летательный транспорт у нас не развит из-за отсутствия необходимости. Оставались только межзвездные корабли. Вот я и выучился на штурмана. Благо, с математикой и физикой у меня идеальные взаимоотношения. И теперь летаю так, как и мечтал. А когда узнал, что набирают народ в дальнюю экспедицию, немедленно подал заявку. И вот я здесь». «А как же твои семья и дети? Жена не возражала?» «Она у меня хорошая». Щелкнул клювом Карт и мечтательно закатил глаза. «Она понимает, что нельзя лишать живое существо мечты, а я мечтал о звездах. Я навещаю их всегда, как только и дается возможность. Ну и хорошо обеспечиваю. А мои птенчики растут с умением мечтать и смотреть дальше собственного клюва и шире размаха своих крыльев». «Долго мы тогда беседовали с веселым синим птицем. Я рисовала его, а он развлекал меня беседой, рассказывая о своей родине и соплеменниках. О том, что дети у них вылупляются из яиц, как самые обычные птенцы, только большие, разумеется. Что жили они раньше в домах, которые строили на вершинах огромных деревьев или на горных склонах, а сейчас на равнинах. Нет, гнезда они уже давно не вьют. Цивилизация ведь не стоит на месте ни в одном из миров. И что все те штучки, которые он покупал во время нашего совместного похода по магазинам, это как раз для его дома. Ему нравится удивлять своих родственников и знакомых всеми теми экзотическими вещами, которые он привозит с других планет. С Акиром мы столкнулись на следующий день. Я была в машинном отделении и с пола делала снимок одного из механиков. Парень копался во внутренности какого-то агрегата, а я, стоя на коленках, ловила в объектив его лицо. Очень уж колоритно он выглядел. Растрепанный, с черной полосой смазки на щеке и гаечным ключом в зубах. Яшка тоже был со мной, как обычно, и, сидя на моей спине и держась за косу лапками, что-то шипел на своем ящерском языке. Вокруг разговаривали остальные механики, гудели машины, брякали инструменты, а я была полностью поглощена процессом съемки. Поэтому не сразу дошло, что голос, который до меня доносится, — это голос командора. Вот черт! Встречаться с мужем мне совершенно не хотелось. И я благополучно скрывалась от него целых 2 недели. А сейчас увлеклась процессом и не отслеживала его перемещение по кораблю. Вот и попалась. Голос Акира становился ближе, и я заметалась, не зная, куда прятаться. Оглядевшись, приняла решение на четвереньках передвигаться к выходу. Авось, дорогой супруг не заметит меня, и мне не придется терпеть его нотации или смотреть на то, как он принюхивается. Тем более, что в данный момент, после целого дня работы, пахло я отнюдь не полевыми цветами. «Олеся!» — проникновенно позвал меня муженек, когда я уже благополучно проползла вполне приличное расстояние. «Командор!» — в тон отозвалась я, поднялась с четверенек и перетащила Яшу на плечо, чтобы он не болтался на моей косе, как гиря. «Можно узнать, что вы с Яшкой делали в такой позе?» В глазах Неоки плескались смешинки, но лицо сохраняло серьезное выражение. «Ползли! Я тут потеряла кое-что!» Судорожно пыталась я придумать более-менее правдоподобное объяснение. «Карандаш! А Яшка помогал мне искать. У него вон глаза какие!» Ящер тут же начал вращать этими самыми глазами в разные стороны, демонстрируя свои способности. «И как? Нашли?» У Акира дрогнули уголки губ. Я даже залюбовалась им на мгновение. «Все-таки хорош. Очень интересная у него внешность. А эти ушки, никак они мне не давали покоя. Руки сами так и тянулись их потрогать». «Нет», — покачала я головой и почувствовала, что заливаюсь румянцем. «Да, врать мне удавалось плохо, особенно под таким пристальным насмешливым взглядом зеленых глаз. Тогда заканчивай с работой и с...» — он хмыкнул, — «с поисками. Собирайся, бери своего питомца и пойдем». «Куда?» — тут же испугалась я. «Ужинать! Ты опять не следишь за часами. Время вот-вот выйдет, и ты останешься без горячей еды. Последние 2 дня ужинала в каюте? Я же говорил, в пищеблоке консервированные продукты. А тебе нужно питаться нормально. Да и Яшке тоже. Еще заболеете, если будете есть одни консервы». Ящер тут же переполошился. Прижал передние лапки к груди, задними лапами и хвостом обвил мою косу и упал в обморок, повиснув вниз головой. «Яша!» — прошипела я, так как он весьма ощутимо оттянул мне волосы. «Прекращай притворяться! Никто не заболеет от того, что два раза поел из пищеблока. И уж тем более ты!» «Ну, не два раза!» — насмешливо обронил командор. Подошел ко мне и снял с меня обморочного артиста. «Были также обед 4 дня назад, завтрак 6 дней назад, ужины 8 и 10 дней назад». «А вы откуда знаете?» — растерялась я. «Да уж знаю», — не стал пояснять мужчина. «Так что я решил лично заняться этим вопросом. Поторопись». Пришлось мне собрать сумку с техникой и проследовать за командором, который почесывал млеющего у него на руках Яшу. «Предатель!» — шепнула я своему питомцу, когда командор отвлекся, чтобы отдать последние указания механикам. Яшка дернул антенкой, закатил глаза и демонстративно от меня отвернулся. Вместо него ответил Акир. «А я все слышу». «А я не вам», — буркнула пристыженная я. «Не тебе». «Что не мне?» «Нужно говорить». «Я не тебе», — сказала слово предатель, «а своей умной ящерице». Я поджала губы, ничуть не воодушевившись с перспективой говорить командору «ты». А умная ящерица воспрянула духом и забралась Ньоке на плечо. На самом-то деле Акир вел себя вполне мило, и явного повода придраться к его поведению и обидеться на что-нибудь у меня не было. Просто я накрутила себя за последние 2 недели и уже не знала, что является плодом моего бурного нездорового воображения, а что реальным положением вещей. С одной стороны, Акир мой муж, о чем знает, по его словам, вся галактика. С другой, мне вся эта галактика была как-то глубоко фиолетова, так как я о ней мало что знала. Моей реальностью являлись наш крейсер, грозовая птица и некий абстрактный корабль сопровождения «Астрон», о котором все говорили, но представителей которого я пока ни разу не видела. Ну ладно, еще 3 планеты, на которых мне довелось побывать. И при этом никакого понимания того, чего мне ждать в будущем от хвостатого типа, надевшего мне на палец гайку и объявившего своей женой. «Давай свои вещи и пойдем скорее, есть хочется». Забрав у меня сумку с голографером, Акир подцепил меня под локоток и практически потащил за собой. «А что вы делали на этой палубе?» — спросила я для поддержания беседы, не забывая быстро переставлять ноги, чтобы поспеть за командором. «За тобой зашел? Я же сказал». «За мной?» Сдержать удивление все-таки не удалось. Нет, не понимала я его. Совершенно. Я-то решила, что он меня случайно застукал. А он? Как к этому относиться, пока не знала. Уже в столовой, сидя за заставленным тарелками столом, Акир поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо», — осторожно ответила, проследив за тем, как он отрезает себе кусочек от отбивной. «Последствий от наркотиков не осталось? Головокружение, головные боли, сердцебиение, ломка?» «Док сказал, что у тебя была передозировка, да еще в комплекте с тем препаратом, который тебе прыснули в лицо». Я поковырялась вилкой в овощном пюре, не зная, сказать ли о том, что ко мне начинает возвращаться память. Посмотрела на Яшку, который самозабвенно хрумкал ломтиком огурца, держа его в левой лапе, и закусывал кусочками запеченной курицы, подцепляя их коготками правой лапки с тарелки, которую ему поставил командор. «Что?» «Чувствую я себя нормально. Только знаете, мне снятся сны. Очень реалистичные сны. Я думаю, ко мне возвращается память. Потому что было бы странно, если бы все, что я вижу, являлось простой выдумкой». «Так это же замечательно!» — улыбнулся Ниоки. «Что тебе уже удалось вспомнить?» «Ну, мне снится некое учебное заведение, где много молодежи, парней и девушек, сидящих за мольбертами. И я с ними. Еще там позируют натурщики. О том, что натурщиком, которого я видела в последний раз, являлся молодой красивый брюнет, решила не говорить». Потому что во сне я была явно неравнодушна к тому парню и подозревала, что моему, как бы, мужу это совсем не понравится. Еще я вспомнила маму и папу и нашего кота. Я покосилась на черный хвост, выглядывающий из-под стола, но тут же отвела взгляд в сторону. «Ха! Мурзик!» — кивнул командор. «А вы откуда знаете?» — опешила от неожиданности. «Кота в моем сне звали именно так, но я точно никому об этом не говорила, даже Доку, хотя мы с ним уже обсуждали, что это именно воспоминания, которые прорываются из подсознания». «Ты сама мне об этом говорила. Полосатый кот Мурзик. Его твоя мама подобрала у подъезда. И он не такой большой, как я». Лукаво усмехнулся мужчина и отправил в рот порцию отбивной. «Я говорила?» Глупо переспросила его. «Да, тогда, когда хватала меня за уши». Мой взгляд немедленно переместился на эту часть его тела. И когда гладила мой хвост против шерсти. Разумеется, я сразу же посмотрела на его хвост. Черная пушистая часть тела командора меня ужасно волновала. Злюк он все-таки. Неужели жалко дать потрогать? Хвост мотнулся. Я проследовала за его движением взглядом. Тогда хвост стукнул об пол. Я продолжала гипнотизировать его. «Олеся, а можно я вас нарисую?» брякнула, прежде чем успела подумать. «Ешь, Олеся!» — вздохнул главкошак, ничего не ответив на мой вопрос. Пришлось есть, тем более что ужин действительно подходил к концу. И в столовой, кроме нас, оставалось всего трое мужчин. Вот все-таки сложно так их называть. Привычно было бы сказать, оставалось всего три человека. Но они-то не человеки и даже не люди, а вообще не пойми кто. «Какие у тебя планы на вечер?» — поинтересовался Акир, увидев, что я покончила с едой. «Ну, почитаю что-нибудь, может, потренируюсь на графическом планшете рисовать». «Хочешь посмотреть на звезды?» — спросил он, прищурившись. «Хочу», — ответила я и тут же уточнила. «Но я же их и так видела, на экране в комнате». «Идем», — сказала Кир, не ответив на мой завуалированный вопрос. «Сначала отнесем твою сумку, а потом я тебе кое-что покажу». Кое-что находилось в помещении рядом с рубкой. Затрудняюсь подобрать определение этому месту. Вероятно, самое близкое название — планетарий. На полу несколько кресел, потолок, выглядевший так, словно это прозрачный купол, и миллиарды звезд над головой. «Садись в кресло», — велел Акир, устраивайся поудобнее. «Спинку откидывай назад до максимума». Я послушно выполнила его приказ, умирая от любопытства. Яшку пристроила на животе, и он с интересом задрал мордочку вверх. Хотя с его подвижными глазами можно было этого и не делать. Командор занял соседнее кресло и тоже лег так, чтобы звездное небо было прямо над лицом. «Готово?» В голосе Ниоки прозвучало предвкушение. «Да», — выдохнула я, ожидая чего-то нереального. И тут, не знаю, что именно сделал командор, но космос буквально обрушился на нас. Звезды стали больше и ярче, окружающая их тьма, наоборот, чернее. Я даже вскрикнула от неожиданности, а Яшка завозился, впиваясь лапками в мой живот. «Смотри, Олеся», — заговорил командор, указывая рукой вверх. «Сейчас мы вот здесь». Одна из звезд подмигнула мне. «А летим вон туда». И другая звезда, находящаяся далеко за пределами основного скопления, стала увеличиваться в размерах. «А что вы будете там искать?» — прошептала я, зачарованная зрелищем. «Остатки цивилизации. Я с детства мечтал найти родину Ниоки, ту планету, с которой мои предки прилетели на Кераката». «А Кераката не ваш родной дом?» — удивилась я. «Нет, Олеся». Когда-то давно мой народ жил совсем в другом месте. Никто сейчас уже не может сказать, что произошло и почему Ниоки совершили экспансию в другой мир. Прижились на Кераката, но... Как интересно! А как ты узнал, где искать? Если Ниоки не знают, где их прежний дом, то почему мы летим именно туда? Потому что я уверен, что мы прибыли оттуда. Я всегда увлекался историей с самого детства. Много читал, изучал старые легенды и сказки. Но доказать ничего нельзя, пока мы не увидим все собственными глазами. Так что я добился того, чтобы организовали экспедицию и возглавил ее. А если ты ошибся? Я повернула голову и взглянула в зеленые глаза, которые оказались совсем рядом. «Если там найдутся остатки цивилизации, но другой, не Ниоки, значит, мы изучим остатки другой цивилизации. А я буду снова читать старые документы, чтобы найти то место, откуда родом Ниоки». А я лежала и любовалась им. Сейчас, когда он перестал быть злобным командором и вел себя нормально, я не боялась его и смотрела во все глаза. Росчерки бровей, густые черные ресницы, четко очерченные губы, упрямый подбородок. На таком расстоянии стало видно, что цвет радужки у него неоднородный, а как и у всех живых существ, с индивидуальным рисунком и искорками. «Как называются вот эти пятнышки у тебя на лице?» — задал он неожиданный вопрос. «Док говорил, но я забыл». «Веснушки», — улыбнулась я. «Действительно, смешное название», — отзеркалил мою улыбку Акир. «А почему именно так?» «Ну, я задумалась. Говорят, что солнышко поцеловало. Они, как правило, весной под лучами солнца становятся ярче, а зимой немного бледнеют. Тебе очень идут твои веснушки. Точнее, следы от поцелуев солнышка». Командор протянул руку и, осторожно, чтобы не напугать, приблизил ее к моему лицу. Я, правда, все равно испугалась. Когда к твоему лицу тянется рука с когтями на кончиках пальцев, как-то пробирает. Так что я зажмурилась и втянула голову в плечи. Хоть не шарахнулась, и то хорошо. Акир, убедившись, что я не собираюсь вопить и удирать, аккуратно подушечками пальцев провел по моей щеке, потом по носу. И тут я неожиданно громко чихнула. Испуганно распахнула глаза и уставилась на обескураженного командора, который явно не ожидал с моей стороны такой диверсии. «Ой, извини!» — воскликнула, поняв, что сделала это прямо в лицо Неоки. «Ничего страшного, солнечная девочка!» — тихо рассмеялся Акир. «Сам виноват. Будешь еще смотреть на звезды?» «Буду», — кивнула я и повернула голову так, чтобы снова видеть россыпь бриллиантов на черном бархате. «А где Кераката?» «Вот тут». Через пару секунд я увидела мигавшую звезду в правом нижнем углу, если так можно сказать, про купол. Потом попросила показать мне Шандиру и те две планеты, на которых высаживалась. Между ними пролегла пунктирная линия. Затем спросила, где находится планета, на которой живут чистокровные люди и которая не входит в Объединенный Союз. Акир помедлил буквально мгновение, но показала ее. Оказалась она на самом отшибе, если так можно выразиться, про космическое пространство, и располагалась в одном из дальних спиральных отростков. «Та планета, к которой мы летим, в квадрате того оранжевого карлика есть еще обитаемые планеты? Или только одна?» — спросила я потом. «Только одна. И то при условии, если она обитаемая. Вполне возможно, что мои предки сбежали с нее из-за какого-то катаклизма. Так что сказать, что там сейчас есть разумная жизнь, я не могу». «Понятно», — кивнула я, словно и правда понимала все, что он говорит. «А потом куда?» «Посмотрим. Возможно, заглянем в соседние системы. Поищем там что-нибудь стоящее и интересное». «Акир, а расскажи мне еще что-нибудь о звездах. Ну, например, где дома Карта, Рокхада, Майки?»